Глава 21. Вера. «Подожди, по-твоему, это я должна заслужить доверие? А как насчет тебя? Почему вообще я должна тебе доказывать что-то или доверять?» — возмутилась я. «Вот правда, что себе позволяет этот нахал?» «Я? А разве это я сбежал? Разве я влип в неприятности? Или, может, это меня спас долговой браслет?» Разозлился он и начал наступать на меня, словно внезапно разыгравшийся шторм, на песчаный пляж. «Ну, я бы посмотрела на тебя, окажись ты на моем месте», — фыркнула в ответ, жалея только о том, что у меня нет под рукой сковородки или еще чего потяжелее, чтобы пристукнуть по его наглой физиономии и поправить идеальную прическу. «Но сейчас каждый из нас на том месте, где оказался. Глупо будет отрицать очевидное. Мы связаны и нужны друг другу. А ты ведешь себя как капризный ребенок. Вера, так нельзя!» Он остановился, глядя на меня с осуждением и злостью. Мне даже показалось, что с ненавистью. «Да пошел ты!» — глянула на него, развернулась и ушла переодеваться. «Все равно ведь не отстанет и к императору этому потащит. Лучше уступить в чем-то по мелочи, чем потом отказаться от чего-то принципиально важного». Захлопнула за собой дверь и тут же об этом пожалела, глянув на платье. Как в одиночку справиться с корсетом, шнуровка которого находится сзади? Я вообще не уверена, что способна зашнуровать это. Закрыла глаза, сделала глубокий вдох и покачала головой. Тут всего два варианта. Или признать поражение и звать служанку, или... Посмотрела на одежду генерала. Вот кому на самом деле легко. Влез в штаны, натянул рубаху, и все, красавчик. А что мне мешает сделать так же? Никто не говорил, что я должна быть в платье. Прошлась мимо вешалок с одеждой в надежде найти женский вариант костюма, но ничего подобного не обнаружила. Повернулась опять к половине Досара и бесцеремонно перерыла его рубашки. Выбрала самую маленькую, на мой взгляд. Затем провернула то же самое и с брюками. Быстро переоделась. Подпоясалась ремнем, тоже найденным на одной из полок. Выбрала сапожки на женской половине гардероба. Обулась. Быстро расчесалась, собрала волосы в высокий хвост и вышла в комнату. Генерала не обнаружила. Зато ящер уставился на меня с обожанием и тут же оказался рядом. «Ну чего смотришь? Вот мог бы ты меня отсюда унести?» «Эх!» Вздохнула, погладила его и пошла на кухню. Ящер радостно следовал за мной, но остановился у дверей, понурил голову, развернулся и сбежал. Вот даже он с первого раза понял, что на кухне ему делать нечего и спорить со мной не нужно, а до генерала это никак не дойдет. «Доброе утро, госпожа Вера!» Ена уже вовсю хлопотала над кастрюлями, и сегодня, на удивление, пахло не только кашей. В печи румянились ароматные пироги, на столе паровали ленивые вареники, а в фарфоровом заварнике настаивался травяной чай. «Доброе утро!» — успела поздороваться я, когда почувствовала, как чья-то рука легла ко мне на плечо. Генерал развернул меня, осмотрел критическим взглядом, хмыкнул и спросил. «Это ты на пробежку собралась в таком виде?» «Нет, ты же сказал прилично одеться. Вот я и выполнила приказ». «По-твоему, это прилично?» Досар перешел на шепот, а глаза мужчины сверкали, словно из них вот-вот посыплются молнии. «Мне так удобно», — ответила спокойно, хоть и успела испугаться. Казалось, еще миг, и сердце уйдет в пятки. Но я запретила себе бояться. Генерал покачал головой, вздохнул и приказным тоном поставил меня в известность. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Сейчас идем завтракать, потом по магазинам. Но учти, в этом мире женщины ходят в платьях. Штаны могут носить только воины. А я очень сильно сомневаюсь, что ты хороший боец». «Ты не знаешь меня и не знаешь, на что я способна. И изволь перестать обращаться со мной так, словно я твоя вещь или подчиненная». «И в мыслях не было. Вера, ты...» Он явно хотел сказать что-то оскорбительное, но вовремя прикусил язык. «Боже, как же трудно общаться с человеком, который вообще тебя не понимает!» Может, и стоило ему ответить, поставить наглеца на место. Но я решила промолчать. Только выразительно посмотрела сперва на большую чугунную сковороду, потом на генерала и ехидно улыбнулась. Кажется, намек он понял, потому что спорить или еще что-то говорить не стал. Кивком позвал следовать за ним и пошел в трапезную.